Годы этих моментов с Эрлом привели ее к невероятному возбуждению только от того, что он сосал грудь. Другой тоже. Она тихо прошептала Эрлу. «Ммммм». Эрл переместился губами к другой груди Ари, заставив ее тяжело дышать. «Ха-ха-ха». Тяжелое дыхание Ари сильно возбудило Эрла. Его пульсирующая эрекция пробивала палатку сквозь шорты. Уже так оживлен, Ари продолжала шептать с ухмылкой на лице. «Мама поможет». Шорты соскочили с него с ее щелчком пальца. Была обнажена пульсирующая эрекция Эрла. Поскольку он был подрастающим мальчиком, его младший брат был не очень большим. В тот момент, когда член Эрла обнажился, он непроизвольно откинулся назад, поддерживая себя, заложив руки за спину, в то время как он продолжал сосать сиськи Ари. Вопреки тому, что он ожидал, Ари не сразу начала гладить его меч, а стала танцевать руками вокруг его бедра, заставляя его сердце биться в предвкушении. «Мама!» Он издал умоляющий голос. «Фу-фу-фу!» Услышав голос Эрла, Ари перестала дразнить и положила свои мягкие ладони на мошонку Эрла. Ощущение ее мягких рук вызвало дрожь по спине Эрла. «Тебе это нравится?» – прошептала Ари, гладя его по голове. Она начала катать орехи Эрла в своих мягких руках, посылая небесные сигналы в мозг Эрла. Чтобы отомстить, Эрл сжал обе груди своей матери и одновременно сосал ее розовые, вишневые соски. Он чувствовал, как тело матери дрожит от неожиданного действия. Это превратилось в битву за то, кто может больше угодить другому. Эрл продолжал усердно сосать, в то время как Ари одной рукой держала его яйца, а другой дрочила ему. Когда Ари почувствовала, что приближается к кульминации, она осторожно оттолкнула Эрла от своей груди, прежде чем заменить соски своим горшком для меда, встав и оседлав его лицо. Эрл приветствовал это изменение и доставил удовольствие своей матери, посасывая ее клитор. По мере того, как Ари приближалась к оргазму, она больше прижалась своей лысой киской к Эрлу и сексуально прошептала: «Ха-ха, Эрл». В тот момент, когда было произнесено имя Эрла, его член бесконтрольно пульсировал, посылая всю прозрачную сперму. В то же время Ари изо всех сил брызнула в лицо Эрлу. Мать знает лучше. Ари смогла идеально рассчитать время ее оргазма с кульминацией Эрла, ранее дразня его яйца. Затем Ари спустилась с лица Эрла и села перед тем, как положить Эрла к себе на колени, уткнувшись грудью ему в лицо. И в этой позе они расслабились после кульминации. Через час они вышли из магазина одежды в новенькой одежде с сияющими улыбками на лицах. Посторонние могли только подумать, что они счастливая семья, но они оба знали, что то, что они сделали, было вне семейных отношений. Приближалась ночь, поэтому Ари привела Эрла в ближайший ресторан. В этом не было ничего слишком экстравагантного. Здание было деревянным, всего 3 этажа. Первый этаж был шумным, полным пьяных авантюристов. Второй этаж, напротив, был тише, и для входа требовался особый статус. Они сидели у окна, откуда открывался вид на улицу под ними. На улицах загорелись волшебные фонари, открывшие прекрасную панораму столицы ночью. Эрл сидел прямо у окна, выглядывая наружу. Ари сидела рядом с ним, наслаждаясь детским поведением Эрла. Мгновение спустя пришла официантка принять их заказ. Она была относительно хороша собой, с оранжевыми волосами и зелеными глазами. Однако это было не самое примечательное в ней. Ее самой отличительной чертой были кошачьи уши, расположенные на макушке, и пушистый оранжевый хвост. В сочетании с черно-белой униформой она была убийственной комбинацией для любого мужчины. Она была зверочеловеком. «Добрый вечер. Чем я могу вам помочь сегодня?» Она сказала стандартную фразу. Ари внимательно посмотрела на официантку, заставив ее напрячься. Это было ее обычное поведение как придворного мага. «Просто принеси мне все свои фирменные блюда», сказала она. «Ха, хорошо», сказала официантка перед тем, как убежать. «Тебе нравятся зверолюди?» спросила Ари у Эрла, слегка наклонив голову. «Я думаю, они очень милые», Эрл ответил честно, как ребенок. Эрл хорошо знал, насколько динамичны были их отношения. Даже если Эрл сказал, что ему нравится девушка, Ари не могла ревновать. Почему? Потому что в конечном итоге их отношения были отношениями матери и сына. Это были неразрывные узы любви. «Хорошо, мы можем пойти посмотреть на них, когда мы закончим здесь», — мягко сказал Ари. «В самом деле, да». 13 глава. Была ночь, когда пара матери и сына вышла из ресторана. Ари держал маленькую руку Эрла, когда они останавливали экипаж. Карета была полностью сделана из дерева с небольшими магическими кругами, начертанными здесь и там. Водитель выглядел человеком средних лет, но лицо его было не видно из-за конической шляпы. «Куда, мэм?» Прежде чем ответить, Ари усадила Ирла на место. «Невольничий рынок. Отлично. Первый опыт катания в карете Ирла был неплохим. Из-за магических кругов на карете поездка была гладкой и комфортной. Почему мы не использовали магию телепортации, мама?» С любопытством спросил Эрл у матери в тускло освещенной карете. Ари немного подумала об ответе, прежде чем снова взглянуть на него. «Когда ты станешь таким же искусным в магии, как мама, ты обнаружишь, что все будет слишком легко, если ты будешь использовать магию для всего. Это не так уж плохо, когда я так говорю, верно, но жизнь становится немного скучной, когда ты пропускаешь подобный опыт. Я хочу любить свою жизнь, поэтому я всегда придерживаюсь обычаев простых людей». Затем Ари чмокнул Эрла в губы. Эрл был ошеломлен, удивительный продуманному ответу Ари. Он долгое время не знал, что ответить. Поездка до невольничьего рынка заняла не так много времени. Карета остановилась, и водитель открыл дверь. «Мы прибыли». Это только вызвало кивок со стороны Ари, когда она бросила водителю несколько серебряных монет. Невольничий рынок был в тенистой части города. Он находился в месте, напоминающем городскую площадь со множеством палаток и экипажей. По сравнению с тем местом, откуда они только что прибыли, это место было очень тускло освещено, и единственным источником света были факелы за пределами палаток. Снаружи каждой палатки был человек, державший поводок, на котором держалось как минимум 5 рабов. Казалось, что у каждой палатки была своя специализация. Одни имели силачей, другие – молодых красивых девушек. «Что ты думаешь?» – спросил Ари своего ребенка. Существование рабов в королевстве считалось нормальным. Саму Ари это не особо заботило, но она знала, что для растущего ребенка все может быть иначе. Как они оказались такими? Эрл ответил на ее вопрос вопросом. Он явно очень интересовался рабынями, особенно хорошенькими молодыми девушками. Все просто. Они либо потеряли право на жизнь, либо были проданы в рабство своим опекуном. Потеряли свое право на жизнь? Да, что-то вроде этого. Их страна была разрушена. Или, к примеру, банальная глупость, вроде ставки на кон своей жизни. Вот почему ты не должен слишком заботиться о них. Хорошо, Ари провела Ирла к одной из палаток, в которой находились силачи. Хозяин палатки, увидев, что двое приближаются, и немедленно произнес: «Это бывшие солдаты из недавно разрушенной страны. Они очень хорошо обучены и сильны, поэтому они хорошо подходят для тяжелой работы». Хозяин подтянул поводок ближе, заставляя рабов приблизиться к нему. Каждый из рабов носил металлический ошейник на шее и небольшой кусок ткани на талии. По сути, они были голыми, поэтому было легко увидеть состав их тела. У большинства мужчин на поводке были загорелые мускулы. Однако у многих из них были необратимые травмы, сделавшие их инвалидами на всю жизнь. Выражения их лиц были безжизненными, без намека на сопротивление. «Давай посмотрим на следующих», — сказал Эрл матери. Ему неинтересно смотреть на мужчин. Они подошли, чтобы посмотреть еще, но ни один из рабов не привлек внимания Эрла, прежде чем они подошли к одной из палаток. Это была палатка рабов, в которой продавали полулюдей. Владелец магазина держал на поводке различных полулюдей. Некоторые из них были хорошо сложенными, мускулистыми мужчинами, а другие были полуобнаженными сладострастными демонами. Глаза Эрла загорелись, когда он увидел демонов. Они были похожи на обычных людей, но с двумя черными изогнутыми рогами, торчащими сбоку словно как у эльфов остроконечными ушами, а также с тонким черным хлыстоподобным хвостом, выходящим из их копчика. У некоторых из них даже были маленькие крылышки, похожие на крылышки летучих мышей, на спине. Демоны, представленные спереди, не соответствовали стандартам Эрла, но он знал, что с хорошо вылепленным лицом и телом это будет совершенно убийственная комбинация с рогами и хвостом. «Заинтересован?» — Ари ухмыльнулась взволнованному выражению лица Эрла. «Пойдем посмотрим». Она напрямую подошла к владельцу и сказала: «Я хотела бы увидеть больше твоих рабов». Хозяин был высокий и худой мужчина. По его лицу, которое казалось хитрым, как змея, было трудно определить его возраст. У него была голова с черными волосами и усы, завершающие образ. «Конечно». Он кивнул и провел их в большую палатку. Пространство внутри было намного большим, чем можно было бы представить, глядя снаружи. По бокам палатки стояло множество клеток, некоторые были сложены друг на друга, как коробки. Сцена была для Эрла как рай. Рабство было чем-то, что он никогда не видел на земле, в основном потому, что это было незаконно и неэтично. Однако он был непредвзятым человеком. Владелец провел их через палатку, давая им возможность увидеть весь свой запас. Женщины-демоны были одеты настолько тонко, что можно было видеть их полные груди и ягодицы, в то время как все мужчины носили одинаковую тонкую ткань вокруг талии. Ари продолжала забавляться реакцией Эрла, когда хозяин показывал что-то другое. Когда они закончили тур, она предложила: «Как насчет этого? Если ты дойдешь до уровня продвинутого мага, я куплю тебе раба, независимо от цены». 14 глава. Месяцы спустя. Эрл неподвижно стоял в своей тренировочной комнате. Его тень отбрасывалась от мерцающих факелов в комнате. Его пурпурные глаза внезапно открылись, и его тень искривилась, как кнут, и превратилась в темную сферу, прежде чем приземлилась в его руке. Зрелище выглядело необычным и нереальным. Эрл стоял неподвижно без тени позади него. Это была его собственная оригинальная магия, над которой он работал, магия теней. Магия теней была вдохновлена магией элементов тьмы демонов. После того, как он добавил к ней свои идеи, этот новый элемент был сформирован с использованием его знаний современной физики. Что касается того, как это работает, это уже не было бы волшебством, если бы это можно было объяснить, не так ли? Ха-ха-ха. Эрл громко засмеялся над своим достижением. Теневой шар в его руке задрожал, а затем вернулся, образуя его тень. Поскольку он был всего лишь магом среднего уровня, он еще не мог полностью ассимилировать себя со своей стихией. Это была способность продвинутых магов в определенной степени слиться со своей стихией после того, как они полностью реализовали свой запас маны. Теперь вы можете спросить, что привело Эрла к созданию собственной магии. Во-первых, если бы вы осознали, что безумно одарены магией, почему бы вам не попробовать? А во-вторых, Эрл очень хотел собственного качественного раба. С его потенциалом создание собственной магии было бы лучшим способом добиться этого. Создание магии требовало глубоких размышлений и исследований, которые, в свою очередь, углубляли понимание магии и контроля. Это было похоже на убийство двух зайцев одним выстрелом. Стремление Эрла к рабу не означало, что Ари ему надоело. На самом деле все было наоборот. То, что он не мог сделать с Ари, он сделал бы со своей будущей прекрасной рабыней. Человеческая жадность была непреодолимой, и это определенно верно для такого дегенерата, как Эрл. Он вспомнил в своей прошлой жизни, что он не мог делать с одной девушкой, он делал это с другой. У каждой из его подруг были свои прелести, которые вызывали у мужчин желание. Это не означало, что он был не способен к любви, скорее, он твердо верил, что любовь не может быть сдержана одним человеком. Конечно, это можно считать двойным стандартом, поскольку его 5 подруг должны были делить одного мужчину, но что они могли с этим поделать? Чем больше он думал о своей предыдущей жизни, тем более довольным он становился. Он действительно умер без сожалений, поэтому в этой жизни он тоже умрет без сожалений. Эрл вышел из своей комнаты и посмотрел на башню своей матери. Башня, в которой они находилась возле королевского дворца. Это означало, что у него был почти полный обзор города. Увидев оживленные шумные улицы, на его лице появилась счастливая улыбка. Он действительно был счастлив и наслаждался жизнью в этом новом мире. Позже тем же вечером, когда Эрл и Ари обнимались на кровати, Эрл задал неожиданный вопрос своей матери. «Мама, какой была твоя семья, когда ты росла?» Ари нежно взъерошила волосы Эрла, и на ее лице появилось нежное выражение, когда она обдумывала свой ответ. «Моя семья, мои родители, точнее, твои дедушка и бабушка были бывшими авантюристами, которые осели. Мы выросли в мирной деревне». Мысли Ари вернулись к тому времени, когда она была моложе. Деревня, в которой она выросла, была маленькой на окраине королевства. Ее родители были бывшими авантюристами С-ранга, которые защищали деревню от любых опасностей. Таким образом, их семья имела особый статус в деревне. Ее отец, Герберт Рот, был простым человеком, который много работал авантюристом, чтобы в конечном итоге стать С-классом. Ее мать, Дейзи Рот, была дворянкой, сбежавшей с Гербертом, а также опытным магом. Жизнь в деревне была простой. Это были дни, которые Ари вспоминала с любовью. В течение дня Ари помогала своей матери с различными делами по дому и иногда обучалась магии у нее, где она открыла свой талант к магии. Каждый день был таким же, пока ей не исполнилось 6 лет. Именно тогда Дейзи родила еще одного ребенка, красивого мальчика. С того дня Ари поклялась защищать этого прекрасного мальчика от вреда, Несмотря ни на что, с младенчества и до раннего детства Ри старалась играть со своим младшим братом как можно больше. Это произошло потому, что в возрасте 10 лет ее отправят в Королевскую Академию Магии, откуда она долго не вернется домой. В Академии Магии Ри была гением номер один без конкуренции. Ей нравилось сокрушать всех, кто думал, что они могут сравниться с ней, как муравьев. Это произошло потому, что к тому времени, когда она добралась до Академии, она уже была магом-экспертом. Каждое лето она предпочитала бывать дома, чтобы проводить время со своей семьей и любимым братом, у которого был обычный уровень таланта. Однако это не помешало ей полюбить его. Тогда и началось их веселье. Их маленьким секретом стало то, что они будут заниматься каждый раз, когда она вернется. Так было до тех пор, пока не случилась катастрофа. Внезапно сказала Ри грустным голосом. «Мне было 15, когда я вернулся домой в то время. Я вернулся в деревню, разрушенную ордой монстров. И моя семья пала вместе с деревней». Слеза скатилась из глаз Ри. Это был первый раз, когда Эрл видел свою мать плачущей. Казалось, что его сердце сжалось. Он подполз к ее лицу, крепко обнял ее и ничего не сказал. Ари не потребовалось много времени, чтобы преодолеть свою печаль. Она ответила на объятия Эрла и ласково сказала: «Спасибо, мой Эрл. Ты никогда не называла имени моего покойного дяди». Мама Эрл заметил, что имя его дяди никогда не упоминалось, поэтому он указал на него. «Имя твоего дяди?» Ари задумалась, прежде чем игриво ответить. «Я назвала тебя в его честь». Его звали Эрл Рот. Короче, мамка шатоконщица со стажем. 15 глава. Я назвала тебя в его честь. Его звали Эрл Рот. Эрл кивнула и сказал: «Ты, должно быть, очень любила его». Ари подумала о том, что сказал Эрл. «Да, я любила его. Но теперь, когда у меня есть ты, вся моя боль смыта». Слова Ари заставят согреться любое сердце. «Мама». Эрл уткнулся лицом в ее большую грудь и оставил глубокий засос. Ари замерялась и положила Эрла себе на живот. «Снимай штаны», — сказала она. Эрл с трудом снял штаны. Его голая задница была прижата к ее животу, а его пульсирующая эрекция была обнажена, указывая в небо. Перевернувшись, он поднялся ближе. «Сегодня я покажу тебе что-то новое». Ари вызвала бутылку лубриканта благодаря космической магии и вылила ее на свою голую грудь, придав ей блестящий маслянистый вид. Эрл знал, к чему это ведет, поэтому помог ей распределить смазку, массируя ее массивные груди, которые он не мог удержать в своих маленьких руках. «Умный мальчик». Ари не забыла похвалить Эрла за его действия, когда она зажала его палку в своем декольте. В тот момент, когда Эрл увидел, как его член исчезает в глубоких долинах Ари, он испытал райское наслаждение. Они были мягкими и гладкими, твердыми и эластичными. Словами не описать это ощущение. Ари сделала Эрлу его первую дрочку сиськами, массируя своими двойными вершинами его член. Из-за этого молоко начало вытекать из ее розовых сосков. Это зрелище так возбудило Эрла, что ему пришлось прижать свои маленькие ручки к голове Ари, и он невольно начал двигать бедрами. Из-за толчков Эрла в сочетании с массажем Ари ее свежее молоко просачивалось повсюду, в том числе и на чистую белую простыню. «Такой активный сегодня», — поддразнил Ари, увеличивая ее интенсивность. В положении, в котором находился Эрл, его лицо было прямо над лицом Ари, потому что его руки были прижаты к ее голове. Когда он посмотрел в ее прекрасные пурпурные глаза, он понял, что больше не выдержит. Он начал целовать ее по-французски, одновременно кончая. Он издал стон, целуя губы матери. Казалось, что его член взорвался в чудеснейшем облаке. Ха-ха-ха. Когда они закончили, Эрл откинулся назад и тяжело дышал. Ари больше не держала грудь, сжимая ее по бокам. На ее открытой груди прозрачная сперма Эрла и белое молоко Ари смешались вместе, создав живописную сцену. В мгновение ока Эрл восстановил эрекцию. Не говоря ни слова, он перевернул лицо Ари, повернув его лицом к ее телу. Его пенис погрузился в рот матери, а его ореховый мешок болтался над ее идеальным носом. В этом положении Эрл держался за двойные пики Ари для поддержки, сильно толкая в рот матери. Когда молоко снова начало вытекать из ее груди из-за его хватки, он нагнулся, чтобы пососать ее соски, позволяя молоку полностью течь в его рот. В этот момент Эрл испытывал слишком много ощущений, чтобы их описать. Вскоре он уже был близок к кульминации еще раз. Именно в этот момент Эрл сделал нечто неожиданное. Слегка подтолкнув ее рот, маленький член Эрла погрузился глубже в ее горло, официально войдя на территорию глубокой глотки. Наряду с этим ореховый мешок Эрла также вошел в губы Ари. Это было возможно только из-за неразвитого размера Эрла. Эрл чувствовал, как язык Ари нежно ласкает его фамильные драгоценности. Это принесло ему удовольствие, которого он никогда раньше не испытывал, когда его пенис полностью глубоко проникал в ее рот и его яйца одновременно вошли вместе с ним. «Я кончаю», — сказал он и выстрелил ей в горло самой большой ношей в своей жизни. Кульминация лишила Эрла всего. Он рухнул на ее груди, испачканные спермой, прежде чем откатиться от ее лица и упасть в обморок. Когда Эрл рухнул, он упустил шанс увидеть лицо Ари, полное похоти. Она сексуально облизнула губы. Такой непослушный мальчик, заботящийся только о своем удовольствии, она наклонилась к нему. Но теперь, когда Эрл потерял сознание, она ничего не могла поделать. Держа Эрла одной рукой, она другой рукой приподняла грудь к лицу, посасывая собственный сосок. И той же рукой она начала сильно тереть себя между ног. «О, Эрл, мой сын!» Она прошептала имя Эрла, вдыхая его аромат. В лунную ночь из комнаты Ари доносился только влажный хлюпающий звук. В ту ночь было неизвестно, сколько раз Ари доходила до оргазма. Единственно верным было то, что в ту ночь белая чистая простыня была полностью испачкана множеством ее жидкостей. 16 глава. Еще один год прошел в мгновение ока. Эрлу было 7 лет, и он быстро приближался к уровню продвинутого мага. Было утро. Эрл был в своей тренировочной комнате. На нем был свободный комплект серой тренировочной одежды. По мановению его руки часть его руки превратилась в тень. После открытия магии теней она стала основным направлением деятельности Эрла. Во время обучения Ари ему сказала, что он достигнет уровня продвинутого мага, как только ему удастся полностью превратить свое тело в тень. Разные элементы имели разные свойства при слиянии с телом. Поскольку теневая магия технически была под элементом элемента тьмы, она разделяла свойства трансформации и маскировки тела. Что касается основных четырех элементов, элемент огня дал магии пользователя взрывное свойство. Элемент земли укрепил тело пользователя. Элемент воды увеличивает эффективность использования маны. Элемент ветра увеличивает ловкость маны. Конечно, это были лишь базовые черты, и у каждого человека может быть больше вариаций. Например, Ари с ее ледяным пламенем смогла имитировать теневые свойства Эрла после того, как он показал их ей. Он вспомнил, как ужасно было видеть, как все тело Ари превратилось в пламя. Именно в этот момент Ари обучила Эрла характеристикам великих магов. Великие маги могли в определенной степени имитировать свойства других элементов. Это может показаться сбивающим с толку, но в основном это означало, что чем выше уровень магии, тем более свободно они могут управлять маной по своей воле. Эрл продолжал превращаться в тень от правой руки до правого плеча, до всего правого бока, прежде чем остановиться у левого плеча. Более половины его тела успешно трансформировалось в неосязаемый, черный, призрачный пучок. Он появился перед стеной своей комнаты за мгновение до того, как ударил ее рукой. Похожий эффект от брызг краски случился, когда его темная рука упала плашмя на стену, как пятно краски в форме руки. После того, как его рука слилась со стеной, остальная часть его тела продолжала падать в стену, пока не остались только его человеческие части. Если бы кто-нибудь вошел в комнату прямо сейчас, зрелище было бы довольно жутким. Казалось, что половина тела Эрла была приклеена к стене, а другая половина оставалась невидимой. Через некоторое время Эрл отдалился и удалил свою теневую трансформацию. Немного подумав, можно было бы сделать вывод, что эта способность лучше для адепта, чем для магов. Однако у него были другие планы на это заклинание. Адептами были те, кто в основном использовали свои тела. Это могут быть такие профессии, как мечники, лучники, убийцы и стражи. Эти профессии в совокупности назывались адептами, и вместе с магами, они обладали одинаковой структурой. Адепт с самым низким рейтингом был адептом-учеником, а самый высокий – героем, что в магии эквивалентно архимагу. В ордене магии адептов было 7 рангов. От низшего к высшему – это ученик, новичок, средний, продвинутый, эксперт, великий и, наконец, архимаг или герой. С тех пор, как Эрл перевоплотился в мир меча и магии, его единственным интересом была магия. Путь адептов не интересовал Эрла. Закончив дневную утреннюю тренировку, пора было идти в королевский дворец. Поскольку Эрлу было 7 лет, ему пора было начать получать образование, хотя и немного раньше для его возраста. Однако для этого была причина. Он прошел по красной ковровой дорожке до офиса матери. Интерьер ее рабочего кабинета был прост. На каменных полах расстелена длинная красная ковровая дорожка с золотой отделкой. Тут и там будут простые предметы мебели, оформленные со вкусом. «Мама!» – крикнул он. Его резкий голос задержался на мгновение, прежде чем дверь открылась сама с помощью магии. Внутри кабинета Ри выглядел точно так же, как когда он впервые увидел его в детстве. На полу валялись груды пергамента, а на деревянном столе лежала большая стопка бумаг. Шторы были задернуты, освещая комнату утренним солнцем, а божественную фигуру Ари можно было увидеть около окна. Ее черные волосы были заправлены за одно из ушей, когда она отвела взгляд от бумаги, которую сейчас читала. Сегодня на ней был вязаный свитер кремового цвета, обнажавший глубокую декольте. Длина свитера доходила до ее талии, одновременно выступая в роли платья. Точно так же, как Эрл со временем неуклонно совершенствовался в магии, так было и с Ари. А может быть, все было наоборот. Поскольку сила Ари улучшалась без каких-либо признаков замедления, это послужило источником мотивации для Эрла работать еще усерднее. Уже время, Ари посмотрела на часы, отложив листок в сторону. «Еще нет», — покачал головой Эрл. «Я хотел провести немного больше времени с мамой перед уходом», — сказал он, уткнувшись лицом в ее задницу. «Ара, непослушный мальчик». Ари усмехнулась и похлопала Эрла по голове позади нее. «Дай мне сначала дочитать это». «Хорошо», — конечно, — с улыбкой ответил Эрл, продолжая тереться лицом о ее небесную задницу. И точно так же Эрл провел остаток своего времени, наслаждаясь мягкостью попки Ари, прежде чем отправиться в королевский дворец. 17 глава. Серый магический круг появился в саду королевского дворца перед тем, как превратиться в Эрла и Ари. Ари была одета в свою обычную мантию придворного мага, а Эрл был в своей обычной белой рубашке с красной лентой-бабочкой. Она похлопала его по голове и сказала: «Веди себя хорошо со стариком». «Хорошо», — Эрл кивнул с улыбкой. «Да». Глубже в королевском саду находился внутренний двор. Земля была вымощена мрамором, и здесь было несколько каменных скамеек и фонтанов. Перед фонтаном стоял старик. У него была седая голова и пара пронзительных голубых глаз. Цвет его лица был бледным, а кожа морщинистая. Он был в черной мантии с золотой отделкой. Он был придворным магом Мерлином. Перед ним на скамейке сидела маленькая девочка. У нее были красивые длинные серебряные волосы и мягкие голубые глаза. В своем вычурном бело-розовом платье она казалась самой очаровательной маленькой девочкой. Это была принцесса Шерон. Эрл элегантно подошел к паре, оказав должное благородное приветствие, прежде чем занять свое место рядом с принцессой Шерон. «Вы здесь?» — придворный маг Мерлин кивнул со слабой улыбкой. Он производил впечатление очень доброго и нежного дедушки. Возможно, поэтому его выбрали учителем этих двух детей. «Эрл». Принцесса Шерон поздоровалась с ним, прежде чем покраснеть и перевести взгляд. По сравнению с надменной принцессой, которой она была, когда они впервые встретились, разница была в день и ночь. «Вы, как всегда, прекрасно выглядите, ваше высочество», — произнес Эрл своими обычными цветочными словами, заставив ее покраснеть еще сильнее. Конечно, это были только поверхностные слова. Пока она не созрела для приема, Эрл мог только сажать семена, готовясь к будущему. «Па». Придворный маг Мерлин внезапно захлопал, чтобы привлечь их внимание. «Ну, а теперь, давайте начнем с небольшой викторины». «Викторина?» — оба ребенка были удивлены. «Правильно, принцесса Шерон». Мерлин обратил внимание на маленькую принцессу. «Да». Шерон выпрямила спину. «Расскажи мне о континентах этого мира». Мерлин заложил руки за спину и сел перед фонтаном, ожидая ее ответа. Прежде чем ответить, принцесса Шерон задумалась. «В этом мире три континента. Великий континент, на котором мы находимся, святой континент и континент демонов». Затем Мерлин подал знак своей морщинистой руки. «Продолжай». Принцесса Шерон глубоко вздохнула и продолжила. «Великий континент известен тем, что населяет множество рас. Самые известные из них – люди, эльфы и зверолюди. На святом континенте живут исключительно люди. Под руководством первого папы, а также первого героя много лет назад, всех полулюди на святом континенте были порабощены или изгнаны. И, наконец, континент демонов, дом демонических существ. Их возглавляет король демонов». «Молодец, хватит». Мерлин внезапно прервал принцессу Шерон. «Отличный ответ. А теперь дай Эрлу закончить то, что ты говорила раньше». «Эрл». «Да». Эрл кивнул. «Расскажите мне о структуре порядка на три континентах». Великим континентом правят четыре основных державы. Наше великое королевство Аблакс на западе, эльфийское королевство на севере, королевство зверей на юге и королевство Африн на востоке. Святой континент полностью управляется святым королевством, и о нем особо ни о чем говорить. Континентом демонов правит 12 королей демонов. Эти короли демонов ранжируются и действуют в иерархии. Это остатки сил повелителя демонов, которые были порабощены святой церковью, а также королем-героем. Эрл ответил, не теряя ни секунды, как человек, проводивший большую часть своего времени за чтением в младенчестве, вся эта информация была давно им усвоена. Отлично, отлично. Мерлин медленно кивнул и встал. После этой небольшой разминки мы можем приступить к нашему дневному уроку магии. Причина раннего образования Эрла была в этом. Принцессе Широн исполнилось 8 лет, и она могла начать изучать магию. 8 лет тоже было при формальном получении общего образования. Поскольку Эрл был ближайшим товарищем Широн по играм на протяжении многих лет, король Аблакс попросил Мерлина обучать Эрла и Широн одновременно. Это не только укрепит их детские узы, но и узы между придворными магами и самим королем. И чтобы не привлекать слишком много внимания к магическим талантам Эрла, Ариса сообщила королю, что она начала обучать сына только в этом году. Она также сказала королю, что Эрл достиг уровня новичка в магии. Из-за этого король был дополнительно мотивирован на то, чтобы Эрл и его дочь были вместе, считая Эрла хорошим источником мотивации для своей дочери. «Дай мне увидеть твои успехи в магии огня», — сказал Мерлин, вызывая в руке небольшой огонек. «Ладно», — взволнованно сказала принцесса Широн, вскакивая со скамейки. Как оказалось, наблюдение за тем, как Эрл использует магию в течение года, полностью превратило принцессу Широн в волшебницу. Она поднесла свою маленькую ручку вперед и сосредоточилась. Ее серебряные брови нахмурились, а губы поджались, что делало ее взгляд исключительно очаровательным. Прошло несколько секунд. Небольшая струйка пламени загорелась в ее руке на несколько секунд, прежде чем исчезнуть. «Я сделала это. Ты видел это, Эрл?» Она повернула свою головку к Эрлу с самой широкой улыбкой на лице. Прошло всего несколько дней с тех пор, как они начали вместе изучать магию, и она добилась невероятных успехов. Ее положительная энергия была заразительна. Мерлин и Эрл расплылись в улыбке, увидев ее реакцию. «Очень хорошо, принцесса. А как насчет тебя, Эрл?» Мерлин хлопнул в ладоши, прежде чем переключить внимание на Эрла. Эрл пока не делал ничего, что могло бы разрушить его прикрытие, поэтому он сыграл свою роль как мага-новичка. Однако, он раскрыл ладонь, и тут же возник небольшой огненный шар. Цвет был красивым, приближался к золотому, что вызвало удивление и у Мерлина, и у Широн. Размер огненного шара был идеальным изображением заклинания новичка. Это был контроль цвета иманы, которые выходили за рамки. Мерлин мог только вздохнуть от шока, как и ожидалось от сына той женщины. 18 глава, а теперь сегодняшний урок магии. Мерлин обратил их внимание на фонтан позади него. «Пару дней назад я научил вас магии огня, так что сегодня мы рассмотрим магию воды». Он поговорил с принцессой Широн напрямую, так как не было необходимости обучать Эрла магии, которую он уже знал. «Во многих обстоятельствах вы обнаружите, что магию воды удобнее использовать, чем магию огня. Почему? Потому что вода повсюду, в отличие от огня, который вы должны генерировать. Давай начнем с того красивого фонтана позади меня. Если вы используете свою ману, чтобы немного ее подтолкнуть». Мерлин протянул свою морщинистую старую руку вперед, и несколько мгновений спустя небольшая часть воды отсоединилась от фонтана и попала в руку Мерлина, в форме шара. Увидев это, принцесса Широн издала восторженное «Вау! Довольно хорошо, правда?» Мерлин тепло улыбнулся. «Вот, позвольте мне научить вас». Он погладил подбородок и задумался. «Представьте, что вы вдыхаете ману по направлению к воде. Это должно иметь смысл, ладно». Принцесса Широн взволнованно подошла к воде. Затем она глубоко вздохнула и закрыла глаза. Когда она снова открыла глаза, они наполнились невероятной фокусировкой. Ее изящные ручки протянулись вперед, и она ждала. 1 секунда, 5 секунд, 10 секунд, не выходит, сказала она подавленным голосом и посмотрела сначала на Эрла, потом на Мерлина. «Не расстраивайтесь, принцесса, даже у меня не получилось с первой попытки. Это просто природа магии. Вы должны много работать и постоянно пытаться добиться успеха», сказал Мерлин со смехом, отчего морщины на его лице стали глубже. «Хм, бесполезно. Принцесса Широн закатила истерику и повернула головку в другую сторону. Придворный маг Мерлин засмеялся еще сильнее. Было слишком забавно видеть, как маленькая принцесса выбрасывает весь этикет из-за того, что она проиграла. Смех Мерлина вызвал еще большее раздражение принцессы Широн. «Эрл». Она позвала Эрла на помощь. С беспомощной улыбкой Эрл ответил. «Принцесса, как насчет этого?» Он пошел вперед и окунул руку в фонтан. «Вы можете начать с малого и постараться, чтобы вода прилипла к вашей руке, когда вы сначала окунете ее в фонтан». Затем Эрл вынул руку из фонтана. Небольшая сфера воды покрыла его руку на несколько секунд, прежде чем упасть обратно в фонтан. А потом, когда вы почувствуете это, вы сможете делать следующие шаги. Как будто время повернулось вспять, вода потекла из фонтана и образовала сферу вокруг руки Эрла, как и раньше. Ау! Маг Мерлин издал сбоку впечатленный звук. Принцесса Широн надула губы и молча уставилась на воду. «Хорошо, я попробую еще раз». Она вернулась к фонтану и окунула руку в воду. Прошло несколько секунд, и принцесса Широн вынула руку из воды. К ее руке прилипло небольшое количество воды. Это была не идеальная сфера, как у Эрла, но это было уже что-то. «Я это сделала», — взволнованно сказала она и побежала обнять Эрла. «Спасибо, Эрл». Эрла это объятие не испугало. Он сдержанно улыбнулся. «Конечно, ваше высочество, это было превосходно, принцесса. Почему бы вам не попробовать сделать это, не опуская руку в воду сейчас?» Придворный маг Мерлин вмешался сбоку, и лицо Широн тут же сжалось. Она вернулась к фонтану. «Хорошо, я попробую еще раз». Когда Широн смотрела на фонтан, ее спина была обращена к Эрлу и Мерлину. Двое мужчин понимающе улыбнулись друг другу. Принцесса может устраивать истерику, но они оба знали, что это часть радости преподавания и обучения. Видя, как она переживает свои трудности, у них возникли теплые воспоминания о том, когда они впервые учились. Широн протянула руку вперед, удерживая ее над водой. «Помните, наполните ее маной», — напомнил ей Мерлин со спины, поглаживая свой морщинистый подбородок. Широн приняла слова Мерлина близко к сердцу. Она вспомнила ощущение, когда смогла набрать воду на руку. К ее удивлению, часть фонтана откололась и коснулась ее руки. «Я это сделала». Она снова возбудилась, подпрыгивая в воздухе. «Превосходно! Превосходно!» Мерлин неоднократно кивал, глядя на ее успехи. То, что она предприняла так мало попыток освоить базовую магию на уровне ученика, было признаком ее таланта. После того, как Широн перестала учиться, она сказала Мерлину: «Мои извинения за то, что я сказала ранее». Она извинилась, отводя взгляд. «Ха-ха-ха». Маг Мерлин только рассмеялся. «Это вообще ничего». В течение следующего часа Широн практиковала свою магию воды, в то время как Мерлин и Эрл наблюдали со стороны, а Мерлин давал Эрлу советы по тонкой настройке его контроля над маной. Когда они закончили урок, Мерлин хладнокровно попрощался, взмахнув своей черной магической мантией, оставив Широн и Эрла наедине. Теперь, когда остались только Эрл и Широн, стало ужасно тихо. Широн огляделась в поисках своей горничной и спросила: «Хочешь зайти в мою комнату, Хаэм?» Неожиданный вопрос Широн застал Эрла врасплох. Его впервые пригласили в ее комнату. «Ты не хочешь?» Лицо Широн стало краснеть от смущения. «С удовольствием, принцесса». Итак, они направились в комнату принцессы. Судя по всему, горничная Широн ждала ее в ее комнате, поэтому их прогулка была мирной, никто не прерывал их разговор. Вестибюль королевского дворца был построен из множества разноцветных плиток. Их шаги оставляли ритмичный звук, пока они шли по плитке. Рядом с ними время от времени находились широкие окна, из которых открывался полный вид на шумный город внизу. По другую сторону от них стояли ряды големов в броне. Это были охранники королевского дворца, которые могли автоматически обнаруживать злоумышленников. Собираясь повернуть за угол в комнату принцессы, они неожиданно встретили неожиданного гостя. Это был мальчик с серебристыми волосами и красивыми голубыми глазами, как у Широн. Его лицо было скульптурным и симметричным. С одного взгляда можно было сказать, что он вырастет красивым мужчиной. На вид ему было около 10 лет. И, как Эрл, он носил белую рубашку с ленточным галстуком, бабочкой и шорты, стандартную одежду для знати. Это был Сет Аблакс, первый принц королевства Аблакс, а также старший брат Широн Аблакс. 19 глава. Широн. Сет широко улыбнулся, когда увидел свою сестру. Затем его взгляд переместился на Эрла. «Эрл, брат», — поздоровалась Широн. «Что ты здесь делаешь?» С любопытством поинтересовалась она. Их жилые помещения находились в противоположных направлениях, так что это не могло быть совпадением, что Сет был здесь. «Я слышал, что ты начала свое обучение у лорда Мерлина пару дней назад, поэтому я пришел проверить тебя», — сказал с улыбкой Сет Широн. С той же улыбкой он посмотрел на Эрла. «Однако, похоже, что ты сейчас занята, так что, может быть, в другой день. Удачи, ребята», — сказал Сет перед тем, как уйти. «Спасибо». Широн помахала рукой на прощание, когда фигура Сета медленно исчезла в коридоре. «Это было довольно странно, не так ли?» — она сказала Эрлу. «Хаэм, да, Эрлу наплевать на принца, но он все равно продолжал играть. Да, он обычно сюда не ходит». В другом коридоре Сет продолжал идти еще некоторое время, прежде чем остановиться с темным лицом. Вернемся к Эрлу и Широн. Когда они прибыли в комнату Широн, ее горничная уже ждала у двери. Горничная Широн выглядела обыкновенно, с черными волосами и черными глазами. Соответствуя своей обычной внешности, она жила скучной жизнью, просто выполняя свою работу горничной каждый день, не имея мотивации двигаться дальше. Но кто мог ее винить? Такова судьба тех, кто родился обыкновенными людьми. «Приготовь еду на двоих», — сказала Широн своей горничной. «Как прикажете». Безымянная горничная поклонилась и ушла на кухню. Принцесса смотрела, как ее горничная уходит, прежде чем открыть дверь в свою комнату. И, как и ожидалось, ее комната была большой и экстравагантной, соответствуя ее статусу принцессы. Как только кто-нибудь войдет в ее комнату, их глаза будут обращены на две вещи. Большое окно в конце комнаты, через которое был виден город, и большая кровать, на которой, вероятно, могло поместиться минимум 6 человек. У кровати были роскошные красные деревянные рамы, которые окружали ее колонны, доходившие до потолка. Простыни на самой кровати были белыми с розовыми цветочными узорами. Это было совершенно нереально. В углу комнаты стоял угловой письменный стол с различными женскими аксессуарами, а также большое зеркало. В другом углу был вход в гардеробную, в которой можно было на короткое время мельком разглядеть все платья принцессы. Вся мебель в основном была сделана из красного дерева, отделана золотой отделкой, а стены и полы были белыми с розовыми узорами. «Че, что ты думаешь?» «Я думаю, это полностью подходит вам», — принцесса быстро ответил Эрл. «Что это должно означать?» Широн надула губы в ответ на ответ Эрла и положила свои изящные руки на бедра. «Я думаю, это ваша комната милая и организованная, как и вы, принцесса». В самом деле, она посмотрела ему в глаза своим милым личиком. Ее серебряные волосы не спадали на плечи, идеально дополняя ее голубые глаза. «Да, конечно», — невозмутимо ответил Эрл. «Хорошо». Принцесса удовлетворенно кивнула и подбежала к окну, где стоял круглый стол с двумя стульями. «Смотри, мы можем здесь пообедать, глядя на город». Несколько мгновений спустя Эрл и Широн сидели за столом с едой перед ними. Их обедом дня был бутерброд с жареным волшебным мясом в качестве изюминки. Пара часто обедала вместе, когда Эрл навещал принцессу, однако это был первый раз в комнате Широн. Согласно правилам королевской семьи, есть вместе можно только за ужином. Это сделано для того, чтобы учесть привычки каждого члена семьи. Это оказалось выгодным для Широн, которая могла использовать эту возможность время от времени обедать с Эрлом. «Вы хотите пойти туда, принцесса?» — внезапно спросил Эрл Широн. Широн продолжала смотреть в окно. «Я бы с удовольствием. Откуда ты знаешь?» «Трудно не заметить, когда вы все время смотрите в окно. Это так очевидно. Я люблю город, но семья никогда не отпускает меня. Я только дважды гуляла по улицам Аблакса». «Это не очевидно», — Эрл покачал головой. «Я заметил, потому что часто смотрю на вас». Случайные слова Эрла заставили Широн покраснеть и наконец отвлекли ее внимание от окна на Эрла. «Че, что ты хочешь этим сказать?» «Ничего такого, принцесса». Эрл только улыбнулся в ответ. Нынешний Эрл не интересовался нынешней Широн. Его интересовало будущее, Широн. Даже со своим испорченным умом он не стал бы преследовать маленькую девочку, которая ничего не знала, но это не означало, что он перестанет подготавливать почву на будущее. Хэм-эм-эм. Широн отвернулась и принялась жевать бутерброд. Принцесса Широн была застенчивой, честной и чистой. Иногда она устраивала истерики, но потом извинялась. Она была красивой маленькой девочкой. Благодаря этому Эрл знал, что она вырастет выдающейся женщиной. Эрл вытер рот полотенцем и встал. «Спасибо за еду, я вынужден откланяться». Принцесса Эрл поклонился и вышел из комнаты, просто чтобы избежать возможной неловкости. Внутри комнаты Шерон каталась в своей постели. «Ах, Шерон, дура, почему ты не стала больше говорить после того, как пригласила его в свою комнату, как сказала тебе мама?» Она каталась влево и вправо в своем платье с красным лицом, вспоминая недавний разговор с ее матерью. «Тебе нравится этот мальчик, Эрл, верно?» Ее мать внезапно спросила у нее. «Че, что ты говоришь, мама?» Она запнулась на словах после того, что сказала ее мать, на что она просто ответила с улыбкой. «Хорошо, может он мне немного нравится. Что ж, если он тебе нравится, ты должна заставить его полюбить тебя тоже. Для принцессы эти вопросы важны. Он сын придворного мага, поэтому он будет хорошей парой для тебя. Почему бы тебе не начать с приглашения его в свою комнату, чтобы вы могли быть поближе? Пригласить его в мою комнату? Приглашение мужчины в твою комнату показывает доверие и часть твоей благосклонности, а также он сможет узнать тебя получше. Поверьте мне, он это оценит». 20 глава. Был полдень. Эрл читал в своей общей комнате после возвращения из королевского дворца. В его возрасте у него должна быть своя личная комната, но такой Милфой, как Ари, у него не было никакого желания иметь свою комнату. Таким образом, несмотря на то, что ему было уже 7 лет, он продолжал спать со своей матерью, посасывая ее грудь каждую ночь. Читая, он продолжал строить планы своей жизни в этом новом мире. Он продолжал очаровывать свою мать, пока рос. Но в конце концов, ему придется поступить в Королевскую Академию Магии. Там он планировал взять несколько девушек, если они ему понравятся. С его красивой внешностью и социальной нормой, согласно которой дворяне должны иметь несколько жен, все будет хорошо. Хотя оставался один вопрос, что ему делать после того, как он окончил Королевскую Академию Магии. Он не любил драться. Ему нравилось вести пассивный образ жизни и медленно наблюдать за тем, как его активы растут. Поскольку Эрл продолжал обдумывать свои жизненные решения, взрыв. Дверь внезапно распахнулась, за ней последовал Ари, которая обняла его с широкой улыбкой на лице. «Поехали в отпуск, Эрл». Через несколько мгновений Ари затащила растерянного Эрла в карету, которая быстро исчезла вдалеке. Внутри карета была роскошной, она была построена из белого дерева. Сиденья были сделаны из красных подушек, которые казались облаками. В белой карете повсюду были золотые украшения и множество удобств, облегчающих путешествие. А поскольку карета была расширена с помощью магии пространства, внутри было много места. Водителем был голем, которого построил Ари. На первый взгляд голем казался человеком, пока никто не смотрел на его голову. Голова голема представляла собой полностью круглый блестящий белый шар с двумя красными точками, обозначающими глаза. Он был одет в стандартную одежду возницы, в шляпе-конусе и коричневом пальто, и в черных штанах с ботинками. Это был личный голем Ари, Джефф. В карете Эрл полностью потерялся. Что с этим внезапным желанием поехать в отпуск, мама? Ари крутанула пальцем по волосам, прежде чем ответить. Это потому, что только что произошло что-то действительно хорошее. Эрл почесал в затылке. Что хорошего? Ты увидишь, когда мы доберемся до места назначения. Ари дала еще один неопределенный ответ, играя с волосами. Эрл смирился со своей судьбой и выглянул в окно. Виды снаружи сразу напомнили ему, что он должен быть взволнован этим отпуском. В конце концов, это был его самый первый отпуск. «Куда мы идем, мама?» Ари не сразу ответила на вопрос Эрла, но схватила его из окна и положила к себе на колени. «Мы идем в королевство зверей», сказала она перед тем, как поцеловать Эрла. Эрла сначала застали врасплох, но он быстро ответил взаимностью, открывая рот, чтобы внутрь вошел язык Ари. Началась напряженная битва. Когда битва закончилась, струя слюны связала их губы, прежде чем оторваться. Слегка покрасневшее лицо Ари было прямо перед его глазами, и он мог видеть собственное покрасневшее лицо в отражении аметистовых глаз Ари. «Поскольку это будет долгая поездка, почему бы нам не повеселиться?» Затем Ари обеими руками сняла свое платье-свитер, показывая свое сексуальное тело Эрлу. Сегодня она была одета в голубой бюстгальтер с цветочным орнаментом, придававший ей чистую атмосферу. Это красиво контрастировало с ее телом, источающим сексуальную привлекательность. Ее пышная грудь была мечтой любого мужчины с грудью. Они были большими, полными, с идеальным соотношением мягкости и упругости, без признаков провисания. Ее бюстгальтер сдвинул груди вместе, что подчеркивало ее глубокое декольте. Этот простой вид вызвал бурное воображение Эрла. Нырнуть в нее своим лицом, сжать ими член, облизывать ее розовые сочные соски. Фу-фу-фу. Ари рассмеялась реакцией Эрла. Затем она подняла бюстгальтер, вместо того, чтобы полностью его снять, заставив всю ее огромную грудь дрожать. Боинг, боинг. Ее розовые соски обнажились. Они уже были твердыми, и из них вытекало небольшое количество молока. Эрл больше не ждал и тут же прикоснулся губами к одному из них. Хороший мальчик. Она нежно взъерошила его волосы. Когда Эрл пил молоко Ари, он сразу заметил кое-что необычное. Оно было слаще, ароматнее, более замечательным. Он подсознательно стал сильнее сосать ее сосок. Это хорошо, правда? Фу-фу. Затем она схватила неиспользованную грудь и стала сосать собственный сосок. Эрл с трепетом смотрел на ее действия. Никто раньше она так не делала. Однако следующий момент шокировал бы его еще больше. После того, как Ари пососала сосок, она держала молоко во рту и осторожно оторвала лицо Эрла от другого соска. А в следующий момент она поцеловала Эрла в губы и медленно перелила свое молоко. Эрл сделал большой глоток молока Ари. Из-за непристойности ее действия молоко стало еще вкуснее, чем когда-либо. Ха-ха. Он тяжело вздохнул, полностью проглотив все ее молоко. «Как тебе это нравится?» Грудь Ари покачивалась от ее слов, почти гипнотизируя Эрла. «Это действительно хорошо. Это вкусно, мама. Это так? Почему бы тебе не попробовать меня сейчас накормить?» Она сжала руками грудь, создав самое красивое декольте, прежде чем предложить его Эрлу. Эрл почувствовал, как во рту пересохло от этой удивительной сцены. Он сжал обе ее груди вместе и одновременно сосал ее вишнево-розовые соски. Когда он давил на них, ему в рот брызгало еще молоко. Он держал большое количество молока во рту, его щеки надулись, как у бурундука, когда он протянул руку, чтобы поцеловать Ари. Глоток, глоток. Ари старательно проглотила собственное молоко изо рта Эрла. «Спасибо». Она лучезарно улыбнулась. Эрл почувствовал, как его сердце тает. «Я люблю тебя, мама». Остальное время они обнимались и иногда пили молоко до следующей остановки. 21 глава. Королевство зверей располагалось на юге Великого континента. По мере того, как карета продолжала двигаться на юг, дикая природа становилась все более яркой, от равнинных лугов до лесов, наполненных яркими цветами. Они остановились в Капле, городе на границе с Облаксом. Это был последний город, в котором они останавливались перед входом в королевство зверей. Капла был популярным местом как среди знати, так и среди авантюристов. Это произошло из-за ярких растений, которые покрывали городские стены Капла. Ночью стена светилась множеством цветов, от розового до синего и зеленого. Листья растений в Капле представляли собой смесь очень темного и очень светлого оттенка зеленого. В каждом доме и здании должен быть хоть какой-то куст. У более экстравагантных будет дерево, которое светится ночью. Улицы Капла представляли собой камень с примесью коричневого оттенка, что еще больше усиливало потусторонние ощущения от города. За пределами Капла было множество монстров, благодаря лесу, который служил границей между Облаксом и королевством зверей, а также подземельем, на котором был построен город. На улицах можно было увидеть представителей разных рас. Популяция зверолюдей, которых можно было увидеть в Капла, почти равнялась количеству людей. Были даже редкие эльфы. Эрл и Ари прибыли ночью, это идеальный момент, чтобы запечатлеть самые прекрасные виды Капла. Эрл выглянул из белого экипажа, любуясь видом на город. Даже в ночное время улицы все еще были заполнены людьми. Рестораны были открыты, в воздухе витал запах вкусной еды. Лампы приобрели теплый оранжевый цвет. В сочетании с цветами листьев, которые светились ночью, Эрл сразу влюбился в город. Карета вскоре остановилась перед уютной таверной. «Мы будем есть здесь», — сказал Ари Эрлу, когда она выходила из кареты, надевая пальто, которое Эрл выбрал для нее в прошлом году, поверх ее наряда, который состоял из белой рубашки без рукавов и черной юбки с оборками. Затем Эрл вышел из кареты вслед за ней. Сегодня его ленточный галстук бабочка был светло-голубого цвета, который дополнял его пурпурные глаза. Он взял Ари за руку и понюхал воздух, пахнувший барбекю. Пахнет здорово. Таверна была не очень большой, но создавала очень уютную и комфортную атмосферу. Все здания построены из темно-коричневого дерева. В центре таверны был прилавок, где можно было увидеть, как хозяин жарит барбекю в задней части, чтобы его посетители могли видеть. Рядом с прилавком в задней части стояло несколько столов, за которыми можно было увидеть, как искатели приключений развлекаются. В этом районе можно было увидеть милую девушку, которая принимала заказы и доставляла еду. Раздавались звуки болтовни, но не слишком громко. Вся таверна действительно создавала уютную атмосферу. Ари подвел Эрла к стойке, и ему пришлось приподняться, чтобы он мог сесть на высокий табурет. С этой высоты Эрл мог полностью рассмотреть внешний вид хозяина таверны. Хозяин таверны был средних лет. Его кожа была загорелой, у него было короткое коренастое тело, пивной живот и длинная белая борода, доходившая до пояса. Его голова была лысой, а на щеке был небольшой шрам. По его росту Эрл мог сказать, что он гном. Гномы, как известно, были загорелыми, невысокими и коренастыми. Они обладали прекрасными кузнечными навыками и часто находились под опекой дракона. Однако нередки случаи, когда гномы селились в человеческих городах. Когда гном заметил Ари и Эрла, его глаза загорелись. «Вот это лицо, которое я давно не видел». Он подпрыгнул и хлопнул рукой по стойке, чтобы дотянуться до них. Было видно, что его короткие ноги свисают, потому что он был недостаточно высок. Прошло почти 10 лет. «Это твой сын?» «Да, это было довольно давно, Глен. У меня здесь есть дела, поэтому я приехала в гости, Ари». Улыбнулась и кивнул гному Глену. «Эй, это так? Для меня большая честь видеть тебя здесь сегодня. Тогда ты была всего лишь маленьким авантюристом-магом. Теперь ты совсем взрослый и могущественный придворный маг». Глен усмехнулся и достал два кружки пива. «Ваш ужин на мне, наслаждайтесь». Ари взял одно пиво, а затем отодвинула второе. «Спасибо, Глен, но мой сын слишком молод для этого». «Эй, это так? Глупые люди со своими глупыми правилами». Глен взял кружку и обменял ее на чашку апельсинового сока. «Это нормально для тебя, малыш?» «Да, спасибо», — вежливо ответил Эрл. Его мысли задержались, когда Ари сказала «слишком молод», и он вспомнил все непристойные вещи, которые они делали. «Разве ты невежливый парень?» «Приближается жареное на гриле мясо Минотавра». Глен вернулся к приготовлению мяса на гриле. «Я пробыла в этом городе год или два, прежде чем стал придворным магом несколько лет назад», — сказал Ари Эрлу, потягивая пиво. «Каждый день после того, как я заканчивала тренировки в подземелье, я приходила сюда. Можно сказать, что я была обычным человеком, фу-фу». Эрл с интересом выслушал слова мамы. «Всегда приятно слышать о ее прошлом. Так ты тренировалась здесь. Могу я тоже пойти в подземелье завтра?» «Конечно, это будет хороший опыт для тебя». Она согласилась. Когда они закончили говорить, Глен вернулся с двумя тарелками, наполненными жареным мясом Минотавра на палке. «Вот, наслаждайтесь». Когда перед Эрлом лежало мясо, запах был невероятным. Он видел на блестящем мясе следы прекрасных специй. Не дожидаясь дальнейшего ожидания, он схватил палку и откусил кусок мяса с нее.